Валерий Пылаев. Горчаков. Книга вторая. Юнкер. Глава первая. Проснулась? Лена не ответила, во всяком случае, словами. Негромко фыркнула, заёрзала, убрала под одеяло умопомрачительную ножку и отвернулась. Наверняка ей было жарко. Солнце уже как следует нагрело крышу прямо над ее крохотной квартиркой, да и ночка выдалась горячей. И все таки госпожа репортер старательно пряталась. «Проснулась», — утвердительно повторил я, пристраиваясь на край кровати. «Доброе утро». Из-под одеяла послышалось что-то среднее между ворчанием и мяуканьем. «Не понимаю, по-кошачьи». Я улыбнулся и опустил ладонь туда, где под толстой тканью, по идее, должна была находиться попа. «Потрудитесь объяснить, сударыня». «Между прочим, я на тебя еще немного сержусь». Лена высунула из-под одеяла кончик носа. «Вот». «Важное замечание, и главное, своевременное». «Лена, но ты же должна понимать», — вздохнул я. «У меня вообще-то брата убили». «Да я не про тогда». Лена вылезла примерно по шею. «А про вчера? Что ты вообще о себе возомнил? Пришел и думаешь, что я тут же должна скидывать себе одежду?» «Из себя и с меня, как она, в общем, и сделала». «Ну, не то чтобы должна...» Протянул я, забираясь рукой под одеяло. «Будем считать, что мы оба соскучились». «Ничего не знаю». Лена смешно дернула ногой и попыталась отползти к стенке. «Ваше сиятельство, негодяй, соблазнили бедную девушку». Дальше я слушать не стала, схватил покрепче и одним движением сдернул с бедной девушкой одеяло. Та взвизгнула, безуспешно попыталась прикрыться руками и вдруг порхнула мне на колени. «Нет, бесполезно». Лена обвела меня руками и мягко ткнулась губами куда-то под ухо. «Кажется, я не могу на тебя сердиться, представляешь?» «Охотно». Я пристроил ладони на тонкую талию. «Я больше так не буду». «Что значит «не буду»?» Лена повалила меня на кровать. Я, разумеется, не сопротивлялся. Она уж точно не хуже меня знала, что делать. Если уж решила немного покомандовать, почему нет? «Ваше сиятельство в плену». Лена обхватила мои запястья, будто сковывая, и уселась на меня сверху. «Любая попытка к бегству будет расценена». В общем, утренний кофе пришлось отложить. Домой я так и не позвонил, ни вчера, ни утром, но особых угрызений совести по этому поводу не испытывал. Миша едва ли сильно расстроится, пропади я вдруг пропадом, а дед с Андреем Георгиевичем наверняка и так прекрасно все знали. Среди полутора десятков плетений, которыми меня обвешали, как новогоднюю елку, просто не могло не оказаться хотя бы одного следящего заклятия. А скорее пары-тройки, разобраться с половиной я так и не смог, а какие-то вероятные вовсе не заметил. Не хватало ни класса, ни опыта, ни даже грубой силы дара. Дед работал изящно, маскируя контуры под мой природный фон. Какие-то из них завязывались на исцеление, какие-то на защиту от высокоуровневой магии, а какие-то должны были сработать только в том случае, если по мне принялись бы палить из винтовок. Не самые надежные. Панцирь, латы и стандартный щит сработали бы, пожалуй, получше. Но не ходить же по столице, упакованным в магическую боевую броню. Вряд ли после случившегося кто-то всерьез посчитал бы меня трусом, а деда излишне осторожным. И все же полноценный защитный обвес не только вызвал бы слишком много пересудов, но и доставил бы некоторые, скажем так, бытовые неудобства. Лена без труда стащила с меня рубашку, но на латы ее бы точно не хватило, и вечер однозначно бы не удался. А защиты мне хватало и так, и новообретенной, и своей собственной. Не говоря уже о трех машинах, следовавших за мной везде и всюду. Здоровенную серую «Волгу» с тремя охранниками мне навязал Андрей Георгиевич, не оставив даже шанса на возражение. А две других неприметные легковушки, покрытые пылью чуть ли не до самой крыши, заметил уже позже. И почти случайно. Рассказывать мне о них, разумеется, никто не собирался. Приходилось понемногу привыкать. К счастью, положительные моменты тоже имелись. «Немного утреннего самолюбования?» — улыбнулась Лена. «Не совсем». Я вздохнул и положил свежий номер «Вечернего Петербурга» на край стола. «Просто думаю, как со всем этим жить дальше». Александр Горчаков, герой или преступник? Я снова загремел на первую полосу, и на этот раз заголовка в пятеро громче любого из предыдущих. Статью я уже читал, дважды вчера вечером и только что за кофе, освежить в памяти. На этот раз газетчики полоскали меня весь первый разворот, но, надо сказать, делали это с уважением, пожалуй, даже с нотками восхищения. Историю юного князя, в один день потерявшего старшего брата и в одиночку раскрывшего целый заговор, трогала чуть ли не до слез. Конечно, мне досталось и за стрельбу, и за драку, и за гонку на чудовищной машине без номеров, но все это выглядело по меньшей мере оправданным. Под стать статье была и фотография, четкая, качественная, едва не наполовину разворота. Явно Ленина, но не совсем. Откровенной ретуши я так и не разглядел, но что-то подсказывало. Вряд ли после всего случившегося я мог сидеть на капоте машины так красиво. Тяжеловесно, вальяжно, пристроив ногу куда-то на радиатор, будто специально позировал. И смотрел не в кадр, а куда-то в сторону, вдали. Да еще и с верменным усталым прищуром героя американского боевика. В общем, обласкали, хоть и с оговорками. «И даже не под твоим авторством». Я скосился на низ газетного листа и снова прочитал незнакомую фамилию. «Как-то непривычно, что ли?» «Увы, по рангу не положено». Лена отставила чашку с кофе и указала пальцем в потолок. «Тут с самого верху велели». «Похоже, кто-то там теперь меня очень любит, или, что вероятнее, получил вполне конкретные указания. А столичная публика — официальную версию событий, пусть и слегка желтоватую. Юный князь Горчаков — герой, хоть и хулиган-беспредельщик». Совсем не юный поверенный Колычев, предатель, решивший рассорить два могущественных дворянских рода, чтобы под шумок прибрать к рукам кое-какие ценные бумаги, а заодно и прикрыть свои темные делишки кровью. Небольшая заварушка на фонтанке, 5 трупов и вовремя подоспевшие городовые. Событие громкое, но не такое уж в сущности масштабное. При детальном рассмотрении версия вечернего Петербурга тут же начинала трещать по швам, но в целом смотрелась достаточно убедительной. И наверняка устроила, если не всех, то многих. «Какой-то ты мрачный». Голос Лены прозвучал чуть обиженно. «Неудивительно. Ночь с красоткой, статья, выставляющая меня чуть ли не спасителем империи, утренний кофе, лето, солнце, пробивающееся сквозь занавески на кухне. Нормальный человек на моем месте просто обязан был изучать довольство и радость». «Не мрачный». Я улыбнулся и осторожно отхлебнул из чашки. «Просто задумчивый». «Угу». «Была у меня одна штука интересная». Лена поболтала босыми ногами. «А теперь даже не знаю, показывать тебе или нет». «Показывай», — я пожал плечами. «Если уж и правда твоя штука, такая интересная. Но, похоже, еще и то ли неприятная, то ли и вовсе опасная. На мгновение Лена явно успела пожалеть, что вообще завела разговор, но делать было нечего. Поднявшись со стула, она поковырялась где-то в шкафчике для посуды и положила передо мной фотографию. Похожая на ту, что попала на первую полосу, только взятую крупным планом. Настасьиной машины в кадре почти не осталось, лишь часть крыши за моим плечом. Сам я оказался справа, поместился где-то по плечи и вышел слегка размазанным. Чуть-чуть не попал в фокус. Зато попал Багратион. Похоже, Лена сфотографировала нас сразу после окончания разговора. Светлейший князь уже развернулся ко мне спиной, но отойти еще не успел. Он оказался чуть ближе к камере и по странному совпадению чуть и не копировал мою позу. В полоборота, с опущенными плечами и слегка наклоненной головой почти в профиль. Багратион был чуть и не втрое старше меня и уже успел посидеть, но сходство не заметил бы разве что слепой. Природа не наделила меня ни носом с горбинкой, доставшимся светлейшему князю от грузинских предков, ни серебристой щетины на щеках, но контур лба, линия волос по бокам, на висках, форма губ. «Приехали». «Кто-нибудь еще видел эту фотографию?» — быстро спросил я. «Я что, похожа на дуру?» Лена нервно усмехнулась. «Нет, конечно. Не знала, надо ли даже тебе показывать». «Надо», — вздохнул я, складывая снимок пополам. «Негатив уничтожь, и никому ни слова, поняла?» «Как же так, мама?» «Нет, конечно, все это вполне могло оказаться игрой света, эффектом кадра, странным совпадением». Если бы не объясняло многое из того, что случилось за последние дни. К примеру, интерес одного из первых чинов империи к самому обычному «мне». 16,5 лет я не демонстрировал выдающегося дара, не высовывался, ограничиваясь стандартом для малолетнего столичного мажора набором прегрешений. Но после той аварии все пошло кувырком. И Багратион тут же появился, наставлял, советовал поберечь себя и в конце концов презентовал визитку. Решил взять под крыло, чтобы защитить? Действительно нуждается в моей помощи? А может, и то, и другое разом? Ну и видок у тебя. Лена нервно хихикнула и втянула голову в плечи. Ты что, задумал меня убить? Тебя? Пробормотал я. Тебя точно нет, но ты правда молчи. Как рыба об лёд. Лена демонстративно прикрыла рот обеими руками. «Ты сам-то как, в порядке?» «Вроде да», — я пожал плечами. «Хотя, конечно...» Я старался не подавать виду, но чего уж там. Чувствовал именно то, что непременно должен был чувствовать на моем месте человек, вдруг узнавший, что не имеет никакого отношения к собственной семье. И что брат Миша ему вовсе не брат, а дед вовсе не дед. Да с чего я вообще это взял? Из-за одной фотографии, да еще не самой четкой. Из-за поведения Багратиона, которое я в любом случае не смог бы объяснить. Спокойно, Горчаков. Вдох, выдох и никаких лишних телодвижений. Судьба подкинула очередную загадку. Ни первую, ни последнюю. И, черт возьми, даже не самую важную из тех, что и так приходилось держать в голове. Даже если моя почтенная маменька лет этак 17 назад имела глупость не устоять перед обаянием одного светлейшего князя, это уж точно не повод дергаться. Да и что я могу сделать? Явиться к Багратиону в кабинет и броситься на шею с криком «Папа!» Тайно попросить Бельску сделать какую-нибудь экспертизу? Рассказать деду? Нет, уж точно не это. Со старика останется прибить меня на месте. Самое лучшее — просто присмотреться к тому, что будет дальше. И не нервничать. В конце концов, если уж подобная тайна каким-то чудом не вылезла столько лет, с чего бы ей вылезать теперь? Я изо всех сил успокаивал себя, но вдруг понял, что при этом пытаюсь хотя бы примерно посчитать людей, которые видели нас с Багратионом вместе. А заодно прикинуть, кто из них мог оказаться достаточно внимательным, любопытным, дотошным и рискованным, чтобы начать задумываться о чем-то настолько неудобном для верховного жандарма империи. Да уж, дела. Если все это не просто совпадение, фамилия семьи и авторитет самого Багратиона не смогут прикрывать меня вечно, и тогда... Я, пожалуй, пойду. Я поднялся из-за стола. Только не обижайся, ладно? Да куда уж тут, вздохнула Лена. Я понимаю. Наверное, это непросто. Еще как. Одевался и шнуровал ботинки я в гробовой тишине. Пробормотал на прощание что-то приторное сладкое, попереминался с ноги на ногу в прихожей и, не дождавшись ответа, вышел за дверь. Лена так и не вышла проводить. То ли просто испугалась, то ли почему-то решила, что мне сейчас лучше побыть одному. Пожалуй, так оно и было. По лестнице я спускался в несколько смешанных чувствах. Какая-то часть меня упорно отказывалась верить, какая-то выискивала подтверждение и, разумеется, находила. Третья готова была чуть не разреветься прямо здесь, на ступеньках. А четвертая стыдливо радовалась? Может быть. Ведь если так, мой отец и вовсе не погиб в страшной аварии 2 года назад, а... Пошивцы! Вот я вас! Выходя из Лениной парадной на улицу, я едва не налетел на невысокого старичка, которому вздумалось покормить голубей во дворе, да еще и в опасной близости от двери. Я уже собрался было вежливо взять детка за плечи, чтобы на всякий случай отодвинуть подальше, и замер. Нет, ничего яркого и запоминающегося в нем не было, ни тогда, ни сейчас. Та же несуразная одежда, пиджак с вытертыми локтями, видавшие виды брюки и сандалии на босу ногу, тот же пенсне, 2 круглых и блеклых стеклышка на носу. И тот же скрипучий голос, услышав который, тут же замолкали даже дед с Багратионом. «Прямо вот сюда, представляете?» Улыбнулся старичок, указывая на испачканный голубиным пометом рукав. «Птица, чего с них взять, божьи твари?» Почему-то все это... Нет, не то чтобы пугало, но казалось жутковатым. И в первую очередь от того, что я не засек никаких эманаций дара. Старикашка с его силищей должен был фонить за километр, а я не чувствовал вообще ничего. Ноль, пустышка. И это при том, что мы стояли на расстоянии вытянутой руки. «Доброе утро», — пробормотал я. «Здравствуйте, Александр». Старичок отошел чуть в сторону. Видимо, чтобы мне не пришлось стесниться у двери. «Могу я спросить, не найдется ли у вас минутка-другая для пожилого человека?» «Ага, попробуй тут не найти». «Разумеется, сколько угодно, ваше благородие». «Никакое я не благородие, и не был никогда. Лишнее это все, юноша, наносное». Задумчиво проговорил старичок. И вдруг, похватившись, протянул мне руку. «Дроздов Василий Михайлович, будем знакомы». «Будем». Я осторожно пожал тонкие сухие пальцы. «Очень приятно». «Дроздов, не самая звучная фамилия. Разумеется, не редкая, и не факт, что дворянская». Впрочем, по его же собственным словам, Василий Михайлович никогда не носил ни титула, ни чина. Его речь звучала странно, знакомые с детства фразы почему-то казались непривычными. Он говорил, нет, не с акцентом, просто как-то иначе, будто то ли всю жизнь прожил в провинции, то ли вовсе прибыл прямиком из тех времен, когда дед был моим ровесником или того раньше. Интересная личность и непростая. Подобные Василию Михайловичу не разгуливают по дворам без причины. Ни в такое время, ни в любое другое. А я вот тут птичек покормить зашел. Василий Михайлович указал остатками батона на скамейку у стены. «Присядем, вы ведь не возражаете? Ноги у меня уже, знаете ли, не те». Я послушно проследовал за древним одаренным. Тот шагал не торопясь, не забывая при этом подманивать голубей белыми крошками. Бестолковые птицы суетились вокруг, хлопали крыльями, галдели, отбирая друг у друга лакомство, и лишь каким-то чудом не загадили нас обоих с головы до ног. Но моего спутника это, похоже, совершенно не смущало. Он раскидал остатки батона и, опустившись на лавку, достал из бездонного кармана еще один. «Как самочувствие, Александр?» «Не жалуюсь», — проговорил я. «Чем обязан таким вниманием?» «Любопытство, исключительно любопытство», — Василий Михайлович махнул рукой. «Княгиня Бельская справлялась о вашем здоровье. Вот я и решил проведать». «Ольга Михайловна?» Целитель, буквально вытащивший меня с того света после аварии, а потом заявивший, что не имеет к моему чудесному спасению почти никакого отношения. Она просила рассказывать ей о любых странностях, но робкие попытки начать разговор о загадочных изменениях личности отделалась медицинской байкой. Про того самого маркиза, который после сотрясения мозга вдруг воспылал почти противоестественной любовью к гусиному паштету. «Так вы с ней, коллеги?» — осторожно поинтересовался я. «Коллеги? Можно и так сказать, можно и так». Василий Михайлович заулыбался и снова принялся окрашивать голубям белый хлеб. «В сущности, мы ведь делаем одну работу, только кому-то уготовано врачевать тело, а кому-то...» «Душу?» «Верно, человеческие души, Александр», — кивнул Василий Михайлович. «Если уж возникает подобная необходимость». «Что ж, я убрал ногу подальше от назойливых птиц». «С моей душой все в порядке». «Вы уверены?» Глаза Василия Михайловича сверкнули за стёклышками пенсне задорными огоньками. Я вдруг понял, что он видит меня буквально насквозь. Без просвечивания, без всякой магии способен заглянуть так глубоко, как не смог бы даже матерый менталист уровня Багратиона. И рассмотреть то, что я тщательно скрывал, даже от себя самого. «В конце концов, ваша душа, Александр», задумчиво продолжил Василий Михайлович. «Ваша душа не похожа на остальные. Кто знает, какой путь ей перешлось?» «Да твою ж!» «Более чем, сударь», — холодно отозвался я. «Смею вас уверить, душой я настолько же здоров, насколько и телом. Можете передать княгине мои наилучшие». «Непременно передам», — Василий Михайлович склонил голову. «Прошу, не сердитесь на меня, Александр. У меня и в мыслях не было желать вам дурного, и уж тем более считать душевно больным. В конце концов, только человеку незаурядному под силу сделать то, что вы сделали. И что еще вне всяких сомнений сделаете». «Приятно слышать», — проворчал я. «Считаю своим долгом сообщить, что мы будем присматривать за вами, Александр». Василий Михайлович оторвал и бросил голубям еще кусок батона. «Особенно теперь. Нас всех ждут непростые времена». «Это предупреждение?» — не выдержал я. «Или угроза?» «Это необходимость, Александр». Василий Михайлович со вздохом поправил пенсне. «Вам достался необычный дар, слишком значительный, чтобы зарывать его в землю или позволить ему погаснуть раньше срока. Так что мне искренне хотелось бы верить, что вы не откажетесь от нашей помощи, если она вам потребуется». «Будто у меня есть выбор». «Выбор есть всегда, Александр». Василий Михайлович нахмурился и строго погрозил мне пальцем. «И уж поверьте, от вашего выбора однажды будет зависеть очень многое. Помните об этом». «Как пожелаете». Я пожал плечами. «Что-нибудь еще?» Василий Михайлович мягко улыбнулся. «Не смею вас больше задерживать». От рукопожатия мы оба воздержались. Я из чистого упрямства, древний одаренный, судя по всему, из деликатности. Прощаться тоже не стали. Беседа явно была неформальной и не требовала соблюдения каких-то особенных приличий. Даже с учетом колоссальной разницы и в возрасте, и в магическом классе, который я даже не пытался оценить, видимо, чтобы не расстраиваться. Так что я просто поднялся, изобразил легкий поклон и направился к припаркованной на другой стороне двора машине. Обернулся только, когда уже сел за руль, и почти не удивился, увидев, что скамейка у залитой утренним солнцем стены опустела. Василий Михайлович исчез, и о его присутствии напоминали только корки батона на асфальте. А голуби все так же клевали крошки.